Правда, Василий Алексеевич пробыл на воинской службе подольше и перешел на службу гражданскую, повоевав в русско-турецкой войне. В своей приокской деревушке Темряне, невдалеке от города Белева, вел он небольшое хозяйство и неустанно занимался литературными трудами. Читающая Россия знала его как романиста и баснописта. Драмы же, вышедшие из-под его пера, оставились даже в столицах. В журнале «Новикова» городская деревенская библиотека, его статьи печатались регулярно. Андрей Тимофеевич поприветствовал его и заговорил по-немецки для практики. Спросил, что перевел тот с онного языка, а также с английского и французского. Василий Алексеевич посетовал, что закончил сию веселую и игривую работу. Но, признаться, и понадоели мне мои рыцари и их прекрасные дамы, что из романа в роман порхают. Вот посему и согласился я сесть за перевод многих томов «Хозяйка и хозяин», что наш благожелательный Николай Иванович предложил. Вы-то все увиливаете, Андрей Тимофеевич. Сами хотите писать, не чужие мысли переводить? Нет, голубчик, вы знаете, как я переводное дело люблю, а сей ваш труд по домоводству российским хозяевам крайне нужен, и вполне можно поучиться у немцев зарубежных. Я видел в Пруссии немало отдельных домов и усадеб, а у нас, глядишь, помещик, купец, мещанин и деньги имеет, а ладу дать им не может. Не домоводство, а пустодомство разводит. Я вот тоже хочу советы хозяйские расширить в экономическом магазине. Прошу вас прислать для печати, что достойным окажется. Пришлю, конечно. Но сейчас, как и вы, лечебник составляю, болезни описываю. И с помощью какой травы или знания ее можно вылечить. Вот сей ход правильный у вас. А то все ждут, когда им лекарь из уезда покажется, да клестир поставит, кровь пустит. Велика наука. А вы, Андрей Тимофеевич, не будете книгу романного свойства писать? Не хотите оригинальный собственный труд литературный писать? Болотов пожал плечами, вздохнул, постукал пальцами по столу, а потом обвел кабинет Новикова рукой. Вон сколько написано. А что останется? Нет, я, если романного свойства или повествования какое-либо писать буду, то для потомков. Для нынешнего общества я останусь писателем экономическим. Вы-то, знаю, славу имеете как автор «Утренников влюбленного», написанных страстно и увлеченно. Вы форму обращения в письмах к возлюбленной у англичан заимствовали или у каких других литератур? Да может, и у них частично, ибо англичан я люблю. Особливо Бэкона и Мильтона. Оссиана перевожу. Но знаете, что меня волнует больше всего в последние годы? Русские сказки. Я собираю и издаю их. Какая сила в сказке и повесть о сильном богатыре и старославянском князе Василии Богуславиче? А что за прелесть, Алеша Попович? Каков богатырь Добрыня? Поверьте, все это не безделки и не пустота. Да, я и не сомневаюсь в таковой их значимости. Но как-то непривычно нам все вечерние побосенки в высокий штиль преобразовывать. Но, может быть, и наступает их время. И уже с лукавинкой добавил, я ведь говорил, что больше по линии экономической, поближе к земле. Потом, вспомнив что-то, добавил, хотя мы с Павлушей моим тоже, как и вы, небом интересуемся, наблюдаем различные явления. Я ведь ваше новейшее путешествие, сочиненное в городе Белеве, читал в собеседнике любителей русского слова почти сразу после выхода, еще в 1784 году. Презанимательное сочинение. Как вам сия дерзкая идея полета на Луну могла прийти в голову? Правда, вы, наверное, почувствовали, что у нас в обществе интерес к астрономии проснулся. Я сам читал книгу Курганова, его «Письмовник» с присовокуплением истории астрономических знаний. Да-да, и я читал сие сочинение так же, как и историю астрономии Вайдлера. Они меня тоже удивили. Помните, у Курганова там еще притча на хулящих учения помещена. А, это там, где невежду с беззубой белкой сравнивают, которая не может разгрызть скорлупу, а потому и сам орех считает негодным плодом. Да, помню. Сие невежество у нас не повыявилось. Что до вашей работы, то я ее с превеликим интересом прочитал. Действительно, в России всегда интерес к дальним походам и дальним мирам существовал. Все мы в бесчисленные собрания звездных миров устремлены. Ваш герой Нарсим, как и мы все, размышлял о том, что есть несчетно земель, населенных тварями, против которых вы можете почеститься кротами и мошками. Дух захватывает. А вдруг и там, милостью Божией, как вы пишете, есть лунатисты?